«Грязный Гарри», «Dirty Harry», 1971 год. Режиссер Дон Сигел. Дон Сигел начинал карьеру в отделе монтажа Warner Brothers, где работал вплотную с великими режиссерами этой студии, такими как Рауль Уолш, Анатоль Литвак и человек, который стал его ментором, Майкл Кёртиц. Сигел разработал и снял монтажные нарезки для фильмов «Янки Дудл Дэнди», «Они ехали ночью», «Признание нацистского шпиона» и «Ревущие 20-е». Нарезки, вошедшие в историю и послужившие образцом для многих подражаний. Дон признался Питеру Богдановичу в книге «Кто, черт возьми, это сделал»: «Самое странное, что в своих собственных фильмах я ужом изворачиваюсь, чтобы обойтись без нарезок. Исключение — великолепное начало «Побега из Алькатраса». Пройдя школу жизни в монтажном отделе, Сигел работал режиссером второй группы на некоторых очень крупных картинах студии. Режиссер Байрон Хескин, который впоследствии снял «Войну миров», «Робинзона Круза на Марсе» и «Голые джунгли», был боссом Сигела в отделе спецэффектов Warner Brothers. В книге Стюарта Камински «Дон Сигел, режиссер» Хескин вспоминает: «Мы днями напролет занимались тем, что наносили удары под дых, роняли мачты на моряков, швыряли людей через крыши, разламывали корабли пополам и пускали их на дно. Большинство режиссеров не знали, да и до сих пор не знают, как снимать драку или любой экшен. Эта работа повлияла на Дона. Она вызвала в нем интерес к экранному насилию». Уже в самом начале своего режиссерского пути Сигел умел снять кулачную драку, погоню или смонтировать перестрелку так, как не сумел бы почти никто. В 50-е не было в Голливуде режиссера, который снимал бы экшен лучше. Что особенно выделяло экшен-сцены Дона Сигела, так это сочетание технического мастерства и верно подобранной интонации. Имея за плечами опыт работы монтажером, он снимал, заранее продумывая монтажные склейки, чтобы потом добиться от сцены нужного ритма. В то время так делали далеко не все. Многие экшн-сцены снимались одним кадром, и каскадеры, заменяющие звезд, лупили друг друга и крушили мебель на протяжении 5 минут, пока не иссякали силы. В выпуске киножурнала «Синема» за 1968 год Сигел сказал будущему режиссеру Кёртису Хэнсону, тогда он еще подписывался именем Кёртис Ли Хэнсон: «Когда я снимаю, я всегда очень забочусь о монтаже. Я работаю в тесных временных рамках, в жестком графике, поэтому заранее все планирую, исходя из того, как это будет смонтировано». Затем он добавил: «Нет никакой гарантии, что если ты хороший монтажер, из тебя обязательно выйдет хороший режиссер. Но я думаю, чтобы стать хорошим режиссером, надо быть хорошим монтажером». У экшн-сцен Сигела было еще одно качество, которое отличало их от работ любых его современников. Многие другие режиссеры, работавшие в жанре, хорошо снимали драки и перестрелки, но у них в результате получалось действие. Когда Сигел снимал такие же сцены, у него выходила жестокость. Все жестокие сцены из фильмов нового Голливуда — «Французский связной», «Еще один арест», «Диллинджер», «Механик», «Кофе», «Соломенные псы», «В упор», «Раскаты грома» были сняты Сигелом за 10-20 лет до этого в таких фильмах, как «Дуэль на Сильвер-Крик», «Бунт в 11-м блоке», «Нельсон-младенчик», «Личный ад 36», «Линейка», «Пылающая звезда» и «Убийцы». Невилл Брент, сыгравший главную роль в «Бунте в 11-м блоке» и убивший немало людей во Вторую мировую, говорил: «Дон как Пекинпа. Они оба знают толк в насилии, и при этом я не встречал людей более мирных, но только такие люди и понимают, что такое насилие». Дон Сигел снимал насилие так, что его впору назвать хирургом. Но в ранние годы, работая режиссером второй группы на чужих постановках или снимая собственные фильмы в жесткие сроки за крошечные бюджеты, он был больше похож на военврача. Зато после «Грязного Гарри» он стал военврачом, возглавившим Гарвардскую медицинскую школу. Yeah. После долгих лет работы над монтажными нарезками и съемками экшн-сцен для других режиссеров, Сигел, наконец, получил предложение от Warner Bros. Снять собственную картину. Это был, на удивление, умный низкобюджетный нуар под названием «Вердикт», не путать с одноименным фильмом Сидни Люмета с Полом Ньюманом. Фильм делался для любимцев публики Сидни Гринстрита и Питера Лора, которые уже не раз работали в дуэте. С какой точки зрения не смотри, это интересный фильм и, как минимум, очень сильный дебют. Но если взглянуть с перспективы всего творчества автора, он становится поразительным. Учитывая, что перед нами заказная студийная работа, есть даже что-то забавное в том, насколько в ней угадываются многие черты, по которым Сигел станет известен позднее. Это и манера рассказа, к которой он будет прибегать еще не раз, всегда на пользу фильму. Дуэль на Сильвер-Крик, Пылающая звезда, Линейка и самый восхитительный пример — Чарли Верик. И умелый обман зрителя, который также важен в «Вердикте», как и в «Чарли Верике». Но самая удивительная перекличка с его поздними работами — это сходство главного героя, инспектора Гродмана из Скотланд-Ярда в исполнении Сидни Гринстрита, с инспектором Гарри Каллаханом из полиции Сан-Франциско в исполнении Клинта Иствуда и нью-йоркским детективом Дэном Мэддиганом в исполнении Ричарда Уидмарка. В начале фильма Гродман отправляет человека на виселицу за убийство, но позже выясняется, что человек был невиновен. Инспектор ошибся не по злому умыслу и не из-за халатности следствия, просто алиби подозреваемого подтвердилось только после казни. Как и в Мэддигане, ошибка законника в самом начале фильма становится отправной точкой всего сюжета. Гродман вынужден с позором уволиться и смотреть, как его место в Скотланд-Ярде занимает жалкий бездарь. Но происходит новое загадочное убийство в запертой комнате, и бывший инспектор получает возможность доказать свое превосходство над коллегами и красивая закольцовка в финале — отдать в руки правосудия подлинного убийцу изначала. Однако, как и Гарри Каллахан и Дэн Мэддиган, ради этого Гродман нарушает все возможные юридические нормы и следует лишь собственному представлению о справедливости. Сходство «Вердикта» с самым успешным фильмом режиссера настолько разительно, что даже непонятно, почему Сигел не говорит об этом в автобиографии. Вместо этого он разносит «Вердикт» за вялость. Фильм выглядит немного театрально, слишком угадываются студийные павильоны. Может быть, за это Сигел его не любил. Но неуправляемый слуга закона, который дерзит начальству, ведет поиски преступника независимо ни от кого и вершит собственную версию правосудия, это практически архетип сигеловского героя. Не только грязный Гарри, Мэддиган и Гродман из «Вердикта», но и Куган в «Блефе Кугана», снова Иствуд, Винни Маккей в «Незнакомце в бегах», Майкл Паркс. Даже комический инспектор Скотланд-Ярда в «Грубой огранке» в исполнении Дэвида Нивена. Добавим, что в обоих шпионских фильмах Сигела главные герои, тайные агенты МИ-6, КГБ и ЦРУ, в какой-то момент все перестают подчиняться своему начальству. Даже преступники у Сигела выходят из-под контроля. Нельсон-младенчик Микки Руни находится в прямой конфронтации с Диллинджером Лео Гордон. Чарли Верик, Уолтер Матау и обаятельный грабитель из «Грубой огранки» Бёрд Рейнольдс проворачивают секретные аферы под самым носом у своих подельников Энди Робинсон и Лесли Энн Даун. Шериф из «Незнакомца в бегах» Майкл Паркс конфликтует со своими помощниками. Солдат из «Ада для героев» Стив МакКуин конфликтует со всем своим взводом. Индеец-полукровка Пейсер из «Пылающей звезды» Элвис Пресли конфликтует и с белым сообществом отца, и с племенем матери, и, наконец, с отцом и братом, которые его любят. Эта модель напоминает отношения самого Дона Сигела с продюсерами и студийными боссами. Богданович спросил Сигела, есть ли в нем осознанная тяга к таким асоциальным персонажам. Сигел ответил, «Думаю, я и есть такой персонаж. Уж точно я такой в кабинетах продюсеров». Поэтому МакКуин ошибался на его счет, поначалу приняв режиссера за верного служаку или студийного лакея. Да, Сигел выполнял поручения боссов, это была его работа. Но он выполнял их не так, как они хотели, как и его герой-полицейский. Сигел поступал по-своему. Он все делал так, как сам считал правильным, часто конфликтуя с продюсерами или скрывая подробности от студийных начальников. И если верить его, пожалуй, слегка нескромной автобиографии, умел ядовито подчеркнуть глупость или непрактичность тех, на кого он работал. Совсем как Гарри Каллахан. Главное стилистическое отличие Сигела от близких по духу старших коллег — Хоукса, Форда, Уолша, Кёртица, Гордона, Дугласа и современников — Олдрича, Карлсона, Уитни, Джека Арнолда, Джейли Томпсона — это склонность к шокирующим вспышкам жестокого насилия в его фильмах, причем порой в самые неожиданные для зрителя моменты. Ни один другой кинорежиссер из книги Эндрю Сарриса «Американское кино» не может похвастаться таким количеством жестоких сцен в своей фильмографии, как Сигел. Генри Хэтэуэй спускает старушку с лестницы. Фриц Ланг выплескивает горячий кофе женщине в лицо. Многие десятилетия критики фиксировали отдельные вспышки экранного насилия, но в фильмографии Сигела подобные примеры следуют один за другим. Я мог бы составить длинный список, но это бы ослабило их эффект. Их нужно смотреть в контексте. Даже после того, как Сэм Пекинпа поразил весь мир и взорвал всю индустрию своей дикой бандой, Сигел не уступил первенства. У Пекинпы насилие выглядит более картинно, скажем, даже кроваво, чего вы почти никогда не встретите у Сигела. Хотя пятно крови на спине застреленной женщины в бассейне в начале «Грязного Гарри» невозможно забыть. Сигела интересует не столько потоки крови, сколько сама жестокость. Я понимаю, что слишком часто использую это слово, но попробуйте описать стиль Дона Сигела, избегая этого. «Грязный Гарри» был четвертым совместным фильмом для Сигела и Иствуда, и для обоих стал визитной карточкой. Именно благодаря «Грязному Гарри» Иствуд смог утвердить свой статус вне рамок ковбойского кино и сместить Джона Уэйна с позиции главной звезды американского экшена. Надо отметить, что в 1970 году позиции Уэйна все еще были очень сильны. Что же касается Сигела, то «Грязный Гарри» сделал его, наравне с Пекинпой, важнейшим режиссером в жанре и главным экспертом по кинематографическому насилию. Во многом благодаря «Грязному Гарри» и «Французскому связному» жанр полицейского фильма в это десятилетие подвинул жанр вестерна и в кино, и на телевидении. Лет на 20 «Грязный Гарри» стал примером для многократных подражаний, не говоря уже о том, что это первый заметный образец поджанра фильмов о серийных убийцах. Это также был наиболее политический фильм Сигела со времен его раннего шедевра «Вторжение похитителей тел». Вторжением либерал Сигел умудрился угодить всем сразу. С одной стороны, его можно трактовать как завуалированную критику маккартизма. Это самое популярное прочтение. Но точно так же можно сказать, что он льет воду на мельницу красной паранойи 50-х. Сообщество стручков напоминает социалистическую утопию, которой напрасно столь бездумно сопротивляются истеричные земляне, американцы. У меня давно наготове альтернативное прочтение «Вторжения похитителей тел» и Сигела, и Кауфмана, и Феррары. В каждом из этих фильмов стручки показаны в мрачном свете. Но если подумать, ни один их поступок на экране не оправдывает такого взгляда. Если вы верите, что душа — главная составляющая вашей личности, то можно сказать, что стручки убивают землян, клонируя и подменяя их. Однако если вы склонны думать, что главная ваша составляющая — это сознание и интеллект, тогда превращение человека в стручок больше похоже не на убийство, а на перерождение. Вы рождаетесь заново, как чистый интеллект, сохраняете память и все приобретенные навыки, лишаетесь только тяжелого груза бестолковых человеческих эмоций, зато приобретаете безграничную преданность ближним и интересам выживания вашего вида. Вы скажете: «Но это уже не люди». Конечно, нет, это овощи, но фильм пытается выдать отсутствие человечности, у них нет чувства юмора, им не жаль собаку, сбитую машиной, за признак глубоко укорененного зла. Да, наверное, именно эмоции делают нас людьми. Но кто сказал, что они делают нас лучше? Ведь с положительными эмоциями — любовь, радость, счастье, веселье — соседствуют отрицательные — ненависть, эгоизм, расизм, депрессия, жестокость, ярость. После всего, что натворил Дональд Сазерленд в версии Кауфмана, а он там даже убивал стручков, стручки не испытывают к нему ни ненависти, ни жажды мести. Хотя он явно представляет для них угрозу. Они просто хотят, чтобы он стал одним из них. Представьте себе, что в фильме Сигела в середине 50-х инопланетяне высаживаются не в мирном городке в Северной Калифорнии, Санта-Мира, а в лагере Ку-клукс-клана, о плоти расизма и сегрегации где-нибудь в глубинке Миссисипи. Через неделю-две расовая дискриминация исчезнет, черные и белые будут работать вместе, в искреннем братском единении ради общей цели. А интересы человечества будет представлять расист Куклукс-клановец, чей проницательный ум отметит, что его бывшие единомышленники стали как-то подозрительно терпимы к местным чернокожим. Теперь представьте его бурную реакцию на это. «Они пришли за мной! Это не люди! Вы следующие! Вы следующие!» Тех продюсеров и студийных боссов, которым он не испытывал уважения, Сигел часто называл «стручками». Однажды он назвал «стручком» даже Элвиса, имея в виду его покорность перед полковником Томом Паркером. И вот в полицейском триллере начала 70-х мы снова видим завуалированную критику, но уже совсем другой политической окраски. В «Грязном Гарри» история типичного сигеловского героя доведена до логического предела. Гарри Каллахан в исполнении Иствуда — самый безбашенный сотрудник полиции Сан-Франциско. В другие времена он бы действовал по правилам, но в эти времена и в этом месте, в Сан-Франциско в начале 70-х, Каллахан считает, что правила переписаны в пользу всяческой мрази. Общество возмущено жестокостью полицейских. Массы на стороне преступников. А трусливое полицейское начальство, местное правительство и суд безвольно идут на поводу у все более и более мягкой концепции общественного порядка, который нарушитель закона милее, чем его блюститель. Да, эту точку зрения вряд ли разделит бедолага, получивший 3 года за пакетик травы. Но это точка зрения Гарри. А гениальность фильма в том, что этот неоднозначный персонаж поставлен в противостояние со злодеем, списанным с реального убийцы по прозвищу Зодиак, который орудовал в Сан-Франциско. Его экранный двойник Скорпион не только конченый псих, но и расчетливый манипулятор. Заодно фильм создает прецедент. Это первый триллер, в котором полицейский охотится на серийного убийцу. Большинство копов в фильмах 70-х гонялись за наркоторговцами или мафиозными боссами. Начиная с 80-х и по сей день главным врагом экранной полиции становится серийный убийца. «В поиске» за 10 минут до полуночи, «Охотник на людей», «Молчание ягнят», «Семь» и вообще все, что снял Дэвид Финчер. Все это дети Сигела и «Грязного Гарри». У многих судьбоносных фильмов есть неудачные предшественники. В случае с «Грязным Гарри» самый очевидный пример — это «Маятник» 1969 года, где Джордж Пеппард играет жесткого и независимого копа, одержимого идеей посадить Роберта Лайонса, который сильно переигрывает в роли психа. Фильм, которому суждено было стать легендой студии Warner Brothers, зародился на Universal. Именно там Дженнингс Лэнг предложил роль грязного Гарри Полу Ньюману, вероятно, вскоре после Харпера. Ньюман отказался. По словам Лэнга, он решил, что роль для него слишком тяжелая, он такой характер не сыграет. Universal продала сценарий Гарри Джулиан Финка и Р.М. Финка студии Warner Brothers. Снимать должен был Ирв Киршнер с Фрэнком Синатрой в главной роли. Но Синатра потянул запястье, и это сильно ограничило его способность размахивать магнумом 44-го калибра. Ворнер предложила роль Иствуду, и тот согласился при условии, что режиссером возьмут Сигела, работавшего тогда с Universal. Сигел привел с собой не только оператора Брюс Сартис и режиссера монтажа Карл Пинджеторе, но и, самое важное, лучшего из своих сценаристов Дина Риснера. Именно в его версии «Грязный Гарри» стал тем фильмом, который мы знаем и любим. Потому что именно в его версии простой снайпер-одиночка стал так похож на Зодиака. Позднее Джон Милиус проделал чуть ли не самую знаменитую в истории Голливуда полировку диалогов, добавив легендарную речь. «Я знаю, о чем ты думаешь. 6 выстрелов было или только 5?» Прежде чем работа над сценарием приняла такой интересный поворот, на самом деле только на стадии знакомства с предложенным проектом Сигела посетила весьма интригующая мысль по поводу кастинга. Так получилось, что он оказался в одном самолете с Оди Мёрфи. Мёрфи снимался в 2 фильмах Сигела — «Дуэль на Сильвер Крик» и «Контрабандисты оружия». И оба были рады этой встрече. Пока они болтали о том о сём, режиссер вдруг подумал. «Господи, мне ведь нужен убийца, так вот он передо мной». Герой войны, убивший больше 250 человек, причем по его внешности этого совсем не скажешь. Я подумал, что это может быть интересно. Он никогда прежде не играл настоящего убийцу. Управленцы Universal сомневались, что Мёрфи вытянет роль. Хотя Сигел, судя по всему, был в этом уверен. Но прежде чем идею проверили на практике, Мёрфи погиб в авиакатастрофе. Сигелу и Риснеру пришлось заново придумывать роль. Конечно, представить себе грязного Гарри без Энди Робинсона так же невозможно, как и без Иствуда. И все-таки мысль о Боди Мёрфи по-прежнему кажется невероятно интригующей. В «Грязном Гарри» Сигел демонстрирует высочайший уровень мастерства. Даже фильмография, состоящая сплошь из жемчужин, «Бунт в 11-м блоке», «Вторжение похитителей тел», «Нельсон младенчик», «Пылающая звезда», «Человек-ищейка», «Блеф Кугана», «Побег из Алькатраса», «Грязный Гарри», несомненно, занимает самое почетное место. Он принадлежит к числу тех зрительских хитов 70-х «Челюсти Кэрри», «Энни Холл», «Изгоняющий дьявола», которые в наше время кажутся почти идеальными. Техника Сигела безупречно гармонирует с другими его сильными сторонами. Режиссер мастерски следит и за главным героем, и за злодеем, снова, как и всегда, проявляет склонность к натурным съемкам. Умеет шокировать публику жестокостью. Обнаженное тело 14-летней жертвы достают из колодца. Скорпион платит за то, чтобы ему разбили лицо, пуля пронзает женщину, плавающую в бассейне. Скорпион бьет перепуганного ребенка в автобусе. И привести ее в восторг большими сценами аттракционами. Гарри, не отрываясь от хот-дога, расстреливает грабителей из магнума, забег между телефонными будками, кульминация в школьном автобусе. Наконец, Сигел добавляет юмора, который слегка разбавляет этот мрачный, по сути, триллер. Именно юмор и особенный шарм Иствуда, столь смачно подающего ядовитые остроты, сумели привлечь зрителей на сторону Гарри и даже, как признавалась Полин Кейл, возбудить публику. Другие удачные фильмы о серийных убийцах проходятся по зрителям катком, но в 1971 году битком набитые залы любили «Грязного Гарри» за то, что на нем было весело. Здесь заметен даже главный недостаток Сигела — его тяга к лобовому символизму. Скорпион носит вместо пряжки сломанный пацифик. Но политическим «Грязного Гарри» можно назвать не потому, что он заигрывает с тем, что Роджер Эберт называл фашистской нравственной позицией. Дело в том, как ловко Сигел обработал свой фильм под целевую аудиторию — недовольных американцев среднего возраста, которые, глядя на 1971 год из окон своих машин, читая газеты и смотря вечерние новости, не узнавали родную страну. Одна из самых знаменитых кинореплик того времени была сказана Деннисом Хоппером в «Беспечном ездоке». «Один человек пошел искать Америку, да никак не мог найти». Отличная реплика, но не совсем честная. Если вы были на стороне малыша Билли Хоппер или капитана Америки Фонда, а не уродливых реднеков в кафе, то вам не нужно было искать единомышленников. Они были повсюду — в музыке, в кино, по ТВ и в журналах. Зато поколение, в 40-е воевавшее во Второй мировой, а в 50-е покупавшее дома в пригородах, действительно искало свою Америку, но никак не могло найти. Те, кого Ричард Никсон окрестил молчаливым большинством, были напуганы. Они боялись Америки, которую не узнавали, и общества, которое не понимали. Молодежные движения захватили всю поп-культуру. Если вам было меньше 35, в этом были одни плюсы. Если вы были старше — спорный вопрос. Многие люди в то время смотрели новости в состоянии угнетения и ужаса. Хиппи, боевые организации чернокожих, кровожадные секты зомбируют детей из приличных семей, чтобы те накидались кислотой и убили своих родителей. Молодые люди, сыновья ветеранов, сжигают свои повестки или бегут в Канаду. Твои собственные дети называют полицейских свиньями, на улицах насилие, какие-то серийные убийцы, наркотики, свободная любовь, нагота, похабщина в фильмах нового Голливуда, Вудсток, Альтамонт, Стоунволл, Сиелла Драйв. Для многих американцев все это складывалось в картину, которая пугала их до усрачки. Они и были целевой аудиторией «Грязного Гарри». В глазах несогласных американцев Гарри Каллахан был решением проблемы шокирующей жестокости, с которой они внезапно вынуждены были мириться. Непримиримый коп в «Грязном Гарри» и народный мститель Пол Керси в исполнении Чарльза Бронсона в «Жажде смерти» стояли на одной стороне культурного разлома в предстоящей финальной схватке, а на другой стороне стояли Билли Джек, Том Лафлин, босоногий защитник-хиппи и любитель начистить рожи, и Джон Шафт, Ричард Раунтри, суперзлой и суперкрутой чернокожий частный детектив и неутомимая секс-машина. Уже много лет идут споры о том, считать ли Гарри Каллахана расистом, а грязного Гарри — российским фильмом. В книге «Цирк знаменитости» Чарльз Хайм публикует интервью, взятое у Иствуда и Сигела на площадке «Грязного Гарри». Сигел описывает персонажа Иствуда так: «Российский сукин сын, который во всем винит черных и мексиканцев». Но это описание не подходит герою снятого им фильма. В фильме Гарри не всегда политически корректен. Но он вовсе не российский сукин сын. Будь он таковым, фильм мог бы стать еще лучше или, по крайней мере, серьезнее. Но тогда на выходе мы бы имели таксиста. Именно он, а не Кобра и прочие клоны, настоящий внебрачный сын грязного Гарри и жажды смерти. Но не факт, что грязный Гарри имел бы такое мощное воздействие на публику, если бы настолько растягивал рамки жанра. В фильме Сигела есть искусство, и это искусство эффективной творческой провокации. Гарри — прекрасный персонаж, Скорпион — тоже прекрасный персонаж, сюжет отлично работает, фильм можно пересматривать хоть 10 раз. Но только благодаря элегантному почерку мастера все это взлетает на новый уровень. «Челюсти» Стивена Спилберга — один из величайших фильмов на свете, потому что один из самых талантливых режиссеров на свете в молодости наткнулся на хороший материал, понял его ценность и убился, чтобы сделать из него максимально хороший фильм. Но «Грязный Гарри» — обратный случай. Работа бывалого ветерана, снявшего к тому времени 27 фильмов, из них 4 со своим лучшим актером, работа, которую он выполняет так красиво, что она превращается в мощное произведение искусства. Если бы «Грязный Гарри» был боксером, он был бы Майком Тайсоном на пике формы. Попробуйте поставить его в двойной сеанс с любым великим фильмом 70-х. «Грязный Гарри» снесет любой фильм с экрана и отправит нахуй в нокаут. Бум! Но в отличие от всех подражателей «Грязного Гарри», включая все его сиквелы, есть в творении Сигела что-то, вызывающее беспокойство. И в фильме, и в персонаже Каллахана. Да, «Грязный Гарри» — не российский фильм и не фашистский, несмотря на утверждение многих критиков того времени. Но он явно реакционный, агрессивно реакционный. И он выражает реакционный взгляд на реальность, иногда косвенно, а порой и прямым текстом, потому что аудитория, которой хотели понравиться создатели фильма, глядя на быстро меняющееся общество, испытывала нечто вроде футурошока. «Грязный Гарри» озвучил их страхи, сказал, что их чувства совершенно справедливы, и подарил им героя с револьвером 44-го калибра, который будет сражаться за них. Этот подтекст исчезнет из сиквелов «Гарри», потому что он, хоть и находил отклик у публики, превращал фильм в мишень для общественного мнения. Крайне жестокий сиквел Теда Поста «Сила Магнума» не просто избегает этого реакционного подтекста, но пытается вывернуть его наизнанку. Вся сюжетная основа фильма — Гарри вступает в противостояние с бандой полицейских мотоциклистов в черных кожаных куртках, которые расправляются с преступниками, избежавшими суда — является собой редкий для Голливуда случай — сиквел, спорящий с оригиналом. «Я знаю, что надо сделать. Давайте отменим все, что в первом фильме задевало за живое, и пусть теперь и фильм, и сам Гарри будут бороться с таким типом мышления». Фильмом, который оправдал ожидания публики от «Силы Магнума», в конце концов стала «Жажда смерти». Есть еще одна картина с такой же завязкой, что и «Силы Магнума», но гораздо лучше. Телефильм канала ABC «Эскадрон смерти» с Робертом Фостером, Мелвином Дугласом и Клодом Эткинсом. Все бесконечные имитации Каллахана, вдохновленные успехом Сигела, копируют манеру Иствуда, его упертую крутизну, независимость, презрение к правилам, безжалостность к негодяям. Но при этом всеми силами стараются не затрагивать по-настоящему больные темы. Объектом гнева этих упертых, крутых парней служат, как правило, стандартные кинозлодеи. Крупные мафиозные шишки, Аллен Гарфилд в «Еще одном аресте», Джек Крашен во «Фриби и Бини», Виторио Гасман в «Команде Шарки». Или персонажи настолько нереалистичны, что существовать они могут только в измерении комиксов. Секта мотоциклистов в «Кобре» внешне по манерам напоминает постапокалиптическую банду мародеров из итальянской подделки под «Безумного Макса». Единственное заметное исключение из правила — фильм Джея Ли Томпсона «За 10 минут до полуночи» с Чарльзом Бронсоном, где главный злодей, которого играет Джин Дэвис, тоже вдохновлен реальным маньяком. Он срисован с Ричарда Спека, знаменитого убийцы медсестер, и жестокое и тошнотворное воспроизведение этих убийств производит довольно мощный эффект. Но, как правило, схема настолько же механична, как в любом закосе под челюсти или чужого. Берется чувак, максимально похожий на грязного Гарри, ему даются шуточки в том же духе, такой же орущий, замученный босс, той же внешности и в том же костюме, и второстепенные актеры на роли негодяев. Даже в следующих фильмах из цикла про грязного Гарри, например, в «Блюстителе закона» и «Внезапном ударе», психованные злодеи словно пришли из второсортных видеорелизов, где главные роли, как правило, играют бывшие футболисты, какие-нибудь Джон Матушек или Брайан Босворт. Там, где все остальные выбирали банальность, фильм Сигела смело озвучивал реакционную позицию. Лучшее, самое яркое тому подтверждение — одна из самых запоминающихся сцен фильма. Та, в которой Каллахан срывает ограбление банка, расстреливая грабителей своего огромного магнума, при этом хладнокровно жуя хот-дог. Что придает этой сцене политическую окраску? Выбор трех чернокожих актеров на роли грабителей. Если бы бандитов играли белые актеры, в сцене не было бы никакого политического контекста. Гарри просто увидел бы, что какие-то люди грабят банк, и помешал бы им. Как Супермен, который тысячи раз проделывал это в комиксах. Если бы грабители были белыми, их бы воспринимали более или менее как профессионалов. Уилли Саттон, Паркер Ричарда Старка, Док Маккой Джима Томпсона. С тех пор, как в мире появились банки, их обносят профессиональные грабители, так что эта сцена ничем бы не намекала ни на какие перемены в обществе. Но давайте примерим сюда другие расовые или этнические группы. Могли бы грабители быть азиатами? Да, конечно, могли бы. Но поскольку банк находится не в китайском квартале Сан-Франциско, это смотрелось бы странно. Зрители заметили бы это и задумались, а почему вдруг азиаты? Они бы стали ждать развития этой сюжетной линии. Эта банда Тедди, Вонга, Гарри, китайские громилы, начинали с банков в китайском квартале, теперь перекинулись на весь город. Та же история с мексиканцами. Да, всегда можно объяснить зрителю, почему короли-латиносы расширили свою территорию до всего Сан-Франциско, но это потребует усилий. Во всем в этом есть некая искусственность, потому что в вечерних новостях не так много сюжетов о мексиканцах или азиатах, грабящих банки по всей Америке. С другой стороны, ограбление банка — не тот тип преступлений, который ассоциируется с чернокожими. Но это если не брать во внимание один особенный подвид Черной Америки, расцветший именно в то время. Боевые революционные отряды, грабившие банки ради закупки оружия. Одного взгляда на грабителей из грязного Гарри достаточно, чтобы понять. В костюмном департаменте Warner Brothers их гардероб висел в шкафу с пометкой «Черная пантера». Многие белые американцы среднего возраста боялись черных подпольщиков больше, чем семьи Мэнсона, Зодиака и бостонского душителя вместе взятых. К хиппи они просто испытывали отвращение, потому что хиппи были их детьми, а они презирали своих детей. Глядя, как хиппи сжигают американский флаг в знак протеста против войны во Вьетнаме, они бесились от злости. Но черных подпольщиков они боялись до усрачки. Боялись их гнева, их речей, их политической программы, их униформы, их позерских фотографий с автоматами, их ненависти к полиции, их отрицание «белой Америки». Ведь белые ребята не в состоянии понять, почему нельзя элементарно простить их за былые прегрешения. Но рядом был Гарри Каллахан. Он не боялся. До такой степени не боялся, что подходил к вооруженному дробовиком чернопантеровцу, не переставая жевать хот-дог. Гарри расстреливает трех чернокожих грабителей, не поведя бровью, он даже не ищет укрытия, а к последнему приближается с разряженным револьвером и дерзкой, издевательской, типично белой по природе речью. «Чувствуешь себя везучим? Подумай. Чувствуешь, мразь? Спасибо уже на том, что мразь, а не нигер». Благодаря всем этим деталям фильм Сигела несет в себе неоднозначную мораль и легкое подсознательное беспокойство, чего не скажешь о низкопробных сиквелах про супергероя Гарри. У Сигела Гарри Каллахан и сам тревожный, и другим вселяет тревогу. Это делает его классическим героем Сигелини. Так режиссер в шутку называл свое авторское второе «я». Сигел любил озадачить зрителей, предложив им главного героя, который вызывает симпатию, даже несмотря на явные тревожные звоночки и сомнительные поступки. Поначалу таким героям трудно сопереживать, но вы сами не заметите, как начнете. что еще раз доказывает мое давнее убеждение: только выдающийся режиссер может как следует развратить публику. Гринстрит в роли Гродмана в «Вердикте», Маккуин в роли Риза в «Аду для героев», Элвис в роли Пейсера в «Пылающей звезде», Уидмарк в роли Мэддигана, Матау в роли Чарли Верика, продажные копы Стив Кокран и Говард Дафф в «Частном аду 36», заключенные в бунте в 11-м блоке, но не за директора тюрьмы же там болеть, Джон Кассаветис в роли жестокого уличного бандита в «Преступности на улицах», Илай Уоллок и Роберт Кит, играющие убийц в «Линейке», куда симпатичнее бесцветных полицейских из одноименного сериала. То же касается Ли Марвина и Клу Гулагера, играющих киллеров в «Черных очках» в «Убийцах». Они вызывают больше симпатии, чем Джон Кассаветис в роли мягкотелого Джонни Норта в «Гоночной тачке». В «Незнакомце в бегах» вы, может, и пожалеете Генри Фонду в роли несправедливо обвиненного простака. Но по-настоящему вас захватит история продажного законника Винни Макея, которого играет Майкл Паркс. И чью бы сторону вы ни заняли, в обманутом, хитрого, расчетливого, раненого солдата Иствуда или коварных, мстительных женщин, вам в любом случае не остаться чистеньким. Даже если Сигел изо всех сил старается создать по-настоящему омерзительного персонажа, как, например, в случае с грубым, звероподобным картежником Рип Торн в последнем фильме режиссера «Сглазили», все равно, когда он идет ва-банк, мы невольно оказываемся на его стороне. А как же иначе? Быть на стороне казино? И, естественно, когда Рип Торн покидает фильм, весь зрительский интерес он забирает с собой. The New York Times. Полин Кейл, Роджер Эберт — все заклеймили «Грязного Гарри» фашистским фильмом. И почти на уровне самопародии утвердили, что он политически опасен и вопиюще легкомысленен, поскольку мошеннически играет на чувствах общества. Эберт хоть и утверждал, что фильм несет в себе фашистскую нравственную позицию, списывал это на контекст времени, а не на моральное разложение авторов. Иствуда такое отношение будет раздражать еще долгие годы, но Сигел был готов к этому. В своей книге «Кто, черт возьми, это сделал» Питер Богданович вспоминает, как на закрытом студийном показе «Грязного Гарри» Сигел волновался, что все либеральные друзья от него отвернутся. На самом деле Дон, как режиссер старой школы, был аполитичен. Его задачей было увлечь публику всеми возможными средствами. Если для этого нужно было поставить под вопрос надежность американской системы правосудия или наличие прав у подозреваемого, да пожалуйста. В ответ на упреки, уверен, старина Дон бы хитро прищурился, улыбнулся и показал на сборы. Но самое смешное, что мастерство Сигела в «Грязном Гарри» было так очевидно, что даже самые суровые критики не могли его не заметить. Кейл не удержалась и написала: «Глупо было бы отрицать, что «Грязный Гарри» — потрясающе сделанный образец жанра, который, безусловно, возбуждает публику». Или в другой, более поздней статье: «Есть определенное эстетическое удовольствие от высокого уровня техники. Некоторые экшн-сцены способны привести в восторг просто потому, что они так ловко выстроены, даже если, как в случае с «Грязным Гарри», сама картина вызывает отвращение». Даже Сэм Пекинпа, друг Сигела, разделял мнение Полин. «Мне понравился «Грязный Гарри», но в то же время он привел меня в ужас. Чудовищный шлак, из которого Дон Сигел умудрился что-то своять. Посыл отвратительный, но зал в тот день был в восторге». Мысль противников фильма была предельно ясна. Они говорили не о качестве «Грязного Гарри», а о том, что фильм флиртует с фашистской идеологией. Но этот так называемый фашистский элемент был сильно преувеличен критиками из ежедневных газет и еженедельных журналов. Полвека спустя фильм Сигела по-прежнему считается выдающимся достижением жанрового кино. Зрители, которые наслаждались им все последние 50 лет, не были реакционерами. И им не нужно было разделять фашистскую нравственную позицию, чтобы получать удовольствие от фильма. Честно говоря, сейчас поразительно реакционной кажется мне позиция критиков. Можно ли хоть один поступок Гарри назвать откровенно фашистским? Нет. Он расстреливает черных грабителей в сцене с хот-догом, но эти люди выскакивают из банка под звон сирены, запрыгивают в машину с деньгами и дробовиками. Даже его методы в отношении Скорпиона сейчас уже никому не кажутся чрезмерными. Он продолжает за ним следить, хотя уже не имеет права. Так все знают, что он Скорпион. В этом никто не сомневается. Мать вашу, это он! Самый точный удар по фильму Кейл наносит, поливая дерьмом нелепую сцену с Йозефом Зомером, где люди, прекрасно знающие, что Скорпион убийца, запрещают Каллахану следить за ним. Есть грешок за этой сценой. Она представляет либеральную позицию, ошеломляюще абсурдной. Но дело в том, что сама сцена ошеломляюще абсурдна. Единственный момент, который можно квалифицировать как фашистский, это когда Каллахан пытает Скорпиона, чтобы узнать, где он прячет похищенную 14-летнюю девушку. Но скажите, разве Билли Джек действовал бы иначе? Одна из главных причин, по которой грязный Гарри больше никого не бесит, в том, что у фильма Сигела была и другая сторона. Критики предпочли ее не заметить, зато публика уловила сразу. «Грязный Гарри» — не только белый фэнтези-вестерн на фоне современного Сан-Франциско, это еще и призыв к созданию новых законов для новых преступлений. Если точнее, для феномена серийного убийцы. «Грязный Гарри» неплохо сохранился в наши дни, в том числе потому, что в вопросе поимки и ликвидации Скорпиона современное общество, наоборот, больше приблизилось к посылу фильма. С другой стороны, мы так привыкли к этому жанру, который, по сути, с этого фильма и начался, то нам кажется устаревшей техническая сторона расследования. Получается, что Каллахан и его неопытный напарник Гонзалес — единственные, кто ведет дело психопата, терроризирующего весь город. Сегодня смотришь на это и не можешь избавиться от вопросов. А где спецназ? Где ФБР? Где Уилл Грэм? Где отдел поведенческого анализа? В условиях отсутствия всех общественных инструментов, помогающих бороться с подобными преступлениями сегодня, ни один поступок Гарри не кажется неоправданным. С 1971 года мы настолько приспособились к жизни в мире, где есть серийные убийцы, что можем создать, например, сериал «Мыслить как преступник», который на протяжении 15 лет и 323 серий поставлял нам нового маньяка-убийцу каждую неделю. Но в 1971 году мастерская игра Энди Робинсона и поступки его персонажа были в новинку для кинематографа. Это был злодей нового типа. До Скорпиона ничего подобного не было, и ни один актер не играл так, как Робинсон. Поэтому карьеру Иствуда «Грязный Гарри» укрепил, а карьеру Робинсона раздавил в зародыше, ну, по крайней мере, лет на 15, пока постаревший Робинсон не снялся в «Восставшем из ада». Лично от себя могу заявить, что это нечестно и несправедливо. Но каждый раз, стоило Энди появиться в любом фильме, я видел только Скорпиона. Энди Робинсон напугал зрителей так, как ни один кинозлодей ни до него, ни после. Мы уже никогда не будем так наивны, как в тот день, когда впервые увидели Скорпиона за его извращенными развлечениями. Но 40 лет существования маньяков в кино ни на йоту не умолили актерский подвиг Робинсона. Это лучшая актерская работа во всех фильмах Дона Сигела. Помню, как я 9-летний сижу в зале и чувствую в точности то же самое, что и все взрослые вокруг меня. Мне страшно, и я не могу поверить, что Скорпион может быть настолько безумным и больным. Полин Кейл в своей рецензии в «Нью-Йоркер» ни разу не называет по имени ни персонажа, ни актера и ни единым словом не оценивает актерскую работу. Главного антагониста она обозначает целым рядом издевательских прозвищ: хиппи-маньяк, многоликий злодей, суперзлой дракон. Вот что она имеет в виду. Чтобы привлечь зрителей на сторону Гарри, авторам фильма пришлось сочинить злодея настолько страшного и опасного, что любой поступок Гарри будет казаться оправданным. Что ж, были времена, когда даже зная о бостонском душителе, Ричарде Спеке, семье Мэнсона и, конечно, о Зодиаке, мы смотрели на безумие Скорпиона и не верили своим глазам. Но теперь верим. Мы знаем, как далеко могут завести человека злоба и безумие. Слишком много в реальной жизни людей, которые доказали, что извращенность Скорпиона вовсе не чья-то фантазия. Да, мисс Кейл была права насчет мотивов авторов фильма. Они действительно создали суперзлого дракона, которого должен убить Зигфрид 44-го калибра в руках у Гарри. Но она ошибалась, запихивая персонажа Робинсона в один ряд со всеми банальными монстрами из банальных фильмов о монстрах. В «Грязном Гарри» Сигел, Риснер и в особенности Робинсон показали нам будущее. Мы увидим, что заменит старых монстров в коллективном кошмаре грядущего общества. Во время первого выхода «Грязного Гарри» в прокат каждый зритель входил в зал с чистым невинным взглядом. Но эту невинность нам вскоре суждено было утратить.